Глава 37. «То есть вы мама Глеба? Я пытаюсь понять хоть что-то». «Слава богу, нет!» — фыркает она. «Пытаюсь успокоиться. Это еще ничего не значит. А может, она аферистка?» «Так, если вы сейчас же не скажете, кто вы такая, я вызову полицию», — заявляю я. Она демонстративно тяжело вздыхает, закатывает глаза, как если бы ее достала моя непонятливость. Лезет в сумочку, достает паспорт и сует мне под нос. «Вот, я замужем за Игорем Соболевым. Вот моя прописка в этой квартире. Я имею право здесь находиться и собираюсь здесь жить со своим мужем и его сыном. А вы, милочка, собирайте манатки, иначе полицию вызову я». Я пытаюсь дозвониться до Игоря, но его телефон отключен. Во время тренировки он всегда его отключает. «Ну, собственно, у меня и выбора нет. По документам она имеет право находиться в этой квартире, а я нет». Я молча иду к столу и собираю свои швейные инструменты. Чувствую себя мелкой, жалкой. Злые слезы жгут глаза, но я не позволю им пролиться. Еще чего, не хватало еще плакать при ней. Прохожусь по квартире и собираю свои вещи. Так как я часто здесь нахожусь, то всяких мелочей накопилось немало. Там платок, там заколка. Бросаю все это в пакет. Захожу в комнату Глеба. Оглядываюсь. И какие вещи здесь Лешины? Я узнаю только небрежно брошенный свитер и тапки. Ладно, это мелочи. Потом заберет у Глеба. Марина ходит за мной по пятам. Отвлекает, на нервы действует. «Что вы дышите мне в спину? Не выдерживаю я». «Слежу, чтобы вы не сперли чего». Невозмутимо отвечает она. Я вспыхиваю. Внутри все обжигает. Такого унижения я еще не испытывала. И виноват в этом. Игорь! Это он привел нас с Лешей в квартиру. Он не предупредил, что здесь есть хозяйка. Я выхожу из квартиры и тут же набираю Игоря. «Да, зай». Тут же откликается он. «Алексей после тренировки пусть идет домой». Холодно говорю я, глотая злые слезы. «Так мы и так сейчас идем домой», — не понимает Игорь. «Алексей пусть идет к нам домой», — с нажимом повторяю я. «А ты иди к своей жене». «Чего? Лен, ты выпила, что ли? Какой еще жене?» «К самой настоящей, официальной, с пропиской», — рявкаю я. «Она пришла, выгнала меня и заявила, что будет жить в твоей квартире». «Маринка, что ли?» С каким-то облегчением говорит Игорь. «Она самая!» «Лен, ты просто не так поняла. Заводит пластинку мой мужчина». «Да пошел ты!» Я бросаю трубку и выключаю телефон. «Что значит, я не так все поняла? Я что, дура, что ли? Все я прекрасно поняла. А он, вместо того, чтобы примчаться и вытурить хамку, говорит, что я не так поняла». Я возвращаюсь домой. Злость уже улеглась. Осталась только боль и досада. «Ну что я за дура такая? Ну почему все время наступаю на одни и те же грабли? Я снова позволила обмануть себя. Снова стала игрушкой в мужских руках. Сколько раз еще? Почему мне всегда так? Почему я верю словам, а не делам? Почему надеюсь, что в этот раз все будет по-другому? Чувствую себя старой ненужной тряпкой, которую просто выкинули за ненадобностью. Если бы Игорь испытывал ко мне хоть какие-то чувства, он бы защитил, он бы объяснил, предупредил. Да в конце концов, он бы не поставил меня в такое унизительное положение. Он давно мог развестись, но не сделал этого. Ему глубоко наплевать на меня, на мои чувства. Все не так поняла. Эта фраза просто выбешивает. Он даже детали не узнал, но тут же окрестил меня идиоткой. Не прощу. Мерзавец. Такой же врун, как и Олег.